«Иван, — повторил мальчик, — скажи тетушке или совете, ежели она хочет, мы завтра вместе все выезжаем». И Остерман понял недовысказанное. «Поедем именно на зло Меньшикову». Барон презирал охоту, варварское развлечение бездельников-аристократов, которые все пытаются занять себя, найти в жизни смысл и со скуки ездят истреблять бедных животных. Никогда мальчик, целиком доверенный его воспитательским усилиям, не занимал бы себя столь праздным делом. Но что делать, он и в воспитательском деле подчинен Меньшикову, а тот решил, что для укрепления здоровья юного царя охота полезна, свежий, дескать, воздух, закалка мышц. Сам же и повез его в лес первый раз. С тех пор государь как обезумел от этой жизненной игры. Бредит зайцами и оленями, ничто, кроме сих трофеев, его не интересует. И спутник в этих забавах — Ванька Долгорукий, главный псарь и главный егерь, стал неразлучен с вышним патроном. Они даже спят вместе, хотя по этикету находиться в спальне государя — обязанность обер-камергера, то есть Сашуры Меньшикова. Но того царь не полюбил, и Остерман догадывается, почему. За то, что сын светлейшего. А Сашура, вместо того, чтобы искать подходы терпеливо, старательно к сердцу государя, рад радешенек, если убежит от него книжкам и циркулям. Зато Иван Долгорукий смекалист, стал тенью государевой. Это вредно для физического здоровья мальчика, целыми сутками пропадающего в лесу на сквозных ветрах, а того более для здоровья нравственного, которое должен охранять он, барон Остерман. На все его представления и настойчивые просьбы удалить Долгорукого Меньшиков отвечает непонятными и упрямыми отказами. А теперь, когда двор выехал на лето на Петерговские мызы, пожалуй, и сам Меньшиков не сумел бы ничего поделать. Государь князя Ивана от себя более не отпустит. На другой день после обручения Анитки уехали в лес и пробыли там на сырых майских ветрах допоздна. Сам Меньшиков уже забеспокоился о здоровье будущего зятя, и когда царь вернулся, долго ругал его. Светлейший совершил обычную ошибку взрослого человека, уверенный, что раз то, что он говорит, разумно и хорошо, обронит он мальчика для его же блага, увлеченный полезностью наставлений, он не заметил, как не понравился и тон, и разговор юному монарху. Но сие заметил зоркий Остерман. А через две недели случилось и первое открытое столкновение. Случился пожар в Петербургской гавани. Еще одно варварское развлечение — пожары. Петр II приказал запрячь ему одноколку и помчался на огонь. Остермана с ним рядом не было. Он занимался прочими служебными делами, обязанности члена Верховного Тайного Совета, вице-канцлера и председателя комиссии по коммерции Меньшиков и не подумал с него снять. Потом уже ему доложили, что на пожаре случилось пренеприятнейшее происшествие. Увидев мальчика, народ возликовал: «Ура! Государь сам явился, орел наш прилетел!» Тот стал уверенно распоряжаться: «Спасайте людей, за барахло не беспокойтесь, убытки покроет казна», что-то в таком роде. Вскоре, конечно, приехал губернатор, а двое начальников на пожаре более чем много. Пожарные растерялись, не знают, кого слушать. Меньшиков попросил государя удалиться: «Для блага ваших подданных, государь». А тот ответил: «Я сам знаю, князь, что мне надобно делать». Пришлось от греха подальше удалиться Александру Даниловичу. Что убытку-то получилось? С трудом теперь дело поправляют. Остерман получил от Меньшикова указание о снятии вдвое меньшей пошлины с купцов пострадавших на том пожаре.